Часть первая. Поздний Сирокко. Глава первая. На этого человека, который впоследствии погиб страшной смертью, тогда еще обратил внимание один из сторожей капеллы. День был праздничный, богослужение кончилось, посторонних пускали свободно. Обмениваясь шепотом, восторженными замечаниями, они осматривали кто фрески Перуджино, кто Филиппеппи, а большинство зрителей — стену со страшным судом. Потолком любовались бегло, ибо держать долго запрокинутую голову было неприятно, особенно в такой знойный день. Прислушиваясь со снисходительной улыбкой к замечаниям соседей, молодой художник копировал ту часть фрески, где Боттичелли изобразил себя с Моисеем. Невысокий и некрасивый человек в потертой темно-синей куртке, не взглянув ни на что другое, долго стоял перед стеной страшного суда, отошел, снова вернулся и уставился неподвижным взглядом на произведение Микеланджело Буонаротти. Люди стали расходиться, утомленные жарой и обилием фресок, всего не рассмотришь. Молодой художник, собрав свои вещи, ушел. Сторож, торопившийся, как все, на игры тестаччо, проходя мимо человека в темно-синей куртке, сказал, что капелла сейчас закроется. От того ли, что сторож сказал это громко, тогда как в капелле все говорили вполголоса, почти шепотом, или потому что он не заметил приближения сторожа, человек в темно-синей куртке вздрогнул и изменился в лице. Сторожу тогда показалось, что он уже несколько раз на своих дежурствах видел в капелле этого человека. «Десятый час капелла закрывается», — повторил сторож. Человек в темно-синей куртке что-то пробормотал и вышел. Покинув Ватикан, он рассеянно пошел туда, куда шли другие, по правому берегу Тибра, в направлении к Авентину. Уже вторую неделю в Риме стояла нестерпимая жара, такая, что непривычные люди, случалось, падали замертво, а привычные с полудня до вечера сидели полуголые дома, часто обливаясь тепловатой, почти не освежавшей водой. В этот день подул, поднимая столбы пыли, сухой горячий ветер, редкий в Риме поздний Сирокко. Странный человек перешел через реку у острова. На Козьей горе, изнемогая, он присел на огромный, пролежавший века без движения камень и уставился на середину площади. Не так давно, по совету Микеланджело, на эту площадь перенесли древнюю конную статую, которая изображала не то Константина Великого, не то Марка Аврелия. Человек в темно-синей куртке подумал, что, быть может, где-нибудь тут же будет стоять и его памятник. Он взглянул на свои худые и слабые руки, сравнил себя мысленно с бронзовым атлетом на лошади и горько усмехнулся. А впрочем, верно, и Марк Аврелий не был похож на свой памятник. Так он просидел минут пять, глядя на корову, пасшуюся посреди площади. И вдруг он снова услышал голос. Бледное измученное лицо его стало еще бледнее. Свиньи хрюкали на форуме. Проходили люди, спешившие на игры. Человек в темно-синей куртке пошел за ними. По дороге он вспомнил, что ничего не ел с утра. Есть ему не хотелось, но силы были нужны. Он вошел в трактир. Там было жарко, душно, пахло дымом и дешевой плохой едой. Хозяйка приготовила к обеду бараний суп с чесноком и капустой. Запах этот был ему противен. Он присел к краю стола и спросил молока и хлеба. Хозяйка посмотрела на него неласково, как и соседи по столу. Обед кончался, вина было выпито немало, разговор был общий и веселый. В этом бедном маленьком трактире все друг друга знали. Говорили об играх. Мельник сказал, что их цех пожертвовал таких быков, каких никто не видел с сотворения Рима. За пустое хвостовство женщина плеснула в мельника остатками супа, он швырнул в нее коркой, все захохотали. В комнату неторопливо зашел мул. Опять раздался хохот. Человек в темно-синей куртке ел хлеб, ни с кем не разговаривая, глядя все в одну точку, туда, где упиралась в стену второй из закопченных крашеных бревен потолка с повисшей на нем паутиной. Допив молоко, он расплатился и направился к выходу, но, увидев полку с разноцветными бутылками, точно только теперь догадавшись, что в трактире могут быть спиртные напитки, спросил рюмку водки и проглотил ее залпом.